Даже если бы ваш покорный слуга был замечательным рассказчиком, а в этом позвольте усомниться, делиться с кем-либо планами на оставшуюся часть дня сегодняшнего и день завтрашний – абсолютно глупая затея. Да, можно расписать доктору в красках то, как я собираюсь одновременно заниматься двумя важными вещами, но зачем? Допустим, кое-что он поймет, кое-чем проникнется, а над чем-то всплакнет от умиления. И что, мне станет легче? Нет, я только потеряю драгоценное время. Жемчужины рассыпались по одеялу капельками молока. Хм, а водяничка постаралась на славу. Речной жемчуг довольно невзрачен по цвету и мелок по размерам, но сейчас я имел удовольствие наблюдать замечательное исключение из данного правила. Около двух десятков горошин, практически идеально круглой формы, вполне подходящие для девичьих бус или головного убора. Но вот одна, нежно-золотистого оттенка размером с ноготь большого пальца. Сокровище, достойное короля. Ну или принца. Кстати, о принце. Мне же надо разработать план действия, для начала задать вопрос одной неприятной, но осведомленной особе. Что произошло? Когда? С полчаса назад. Не припоминаю. Не смей отпираться, немедленно отвечай. Ничего. Не лги. Кто бы говорил о лжи, ничего не было. Ты уверена? Это так важно. Весьма. Я не слежу за всеми твоими сумасбродствами. Это не ответ. Хорошо, скажем иначе. Не произошло ничего, что могло бы повредить тебе. Ах, вот как. Спрашиваю прямо. Принц зачарован? Не имею ни малейшего представления. Как это? Я немного растерялся. Я не ощущаю в его кружеве следов внешнего магического влияния. Я тоже не ощущаю, в этом-то и проблема, но я надеялся, что ты, Надежда, глупое чувство. Глупое, но приятное. Постой. Фрейл, я, кажется, понял. Что же ты понял? Мантия, как всегда, любезна, но ехидна. Расскажу непременно, только ответь. Если мои слезы укололи его, этого достаточно, чтобы утверждать наличие чар. Ты все упрощаешь. Отвечай. Короткий смешок. Я жду. Достаточно. Но ты ничего не видишь ни на нем, ни в нем. Не вижу. И как же одно сочетается с другим? Для этого ты должен вспомнить то, что знаешь о линиях древней крови. Ты хочешь сказать... Ты ведь почувствовал, верно? Да, но я не совсем уверен. Вспомни все детали и проанализируй малейшие оттенки своего состояния. Тебе помочь? Да нет, по свежему следу я и сам справлюсь. Итак, соберемся с мыслями. Что я ощущал, навалившись на принца? Невероятное блаженство. Шучу. Впрочем, в каждой шутке, ну, глупо отрицать, что какое-то мгновение мне было хорошо и покойно. Костер? Или даже очаг? Поленья готовы запылать веселым пламенем. Нужно только разжечь огонь. Вот в этом-то и проблема. Я не гожусь на то, что стать костровым. А, жаль. Хотя быть предметом не хочется, а в данном случае речь идет именно о предметах. Принц – самый типичный мост. Впрочем, мосты встречаются не так уж и часто. Более того, каждое семейство, имеющее в своей родословной хоть намек на присутствие он и особенности, пользуется почетом и уважением. В определенных кругах, конечно. Итак, кружево Дерриена идеально подходит для работы с артефактами, скорее всего, с направляющими, и, может быть, с амулетами. Хотя насчет последних сомневаюсь, пусть магия та же предметная, но все-таки немного с другого бока. Вы понимаете, что я имею в виду? Поясню покороче. Артефакт – это предмет, обладающий специфическими свойствами, обусловленными магическим влиянием, использованным при его создании. Эти свойства могут существовать сами по себе, скажем, способность ставить щит от внешнего воздействия, или могут изменять качество той персоны, которая активирует данный артефакт, к примеру, зачарованное оружие, улучшающее навык владения этим самым оружием. Похоже на амулет? Да, но лишь отчасти. Амулет действует постоянно, поскольку соединен с источником силы напрямую. Артефакт же становится по-настоящему могущественным предметом только в руках моста, а остальное время существует в качестве обыкновенной зачарованной вещицы с интересными, но довольно посредственными свойствами. Обычный человек вполне может им пользоваться, но это все равно, что плавать по заболоченной речушке на большой штурмовой галере. Как правило, сам по себе артефакт не может иметь большой запас силы. Этого довольно сложно добиться, хотя встречаются умельцы. И вот тут на сцену выходит личность, которую ласково называют «мостик». Конечно, такие люди в полной мере могут проявить свои врожденные особенности, только заполучив в руки грамотно сделанный артефакт, но даже грубая подделка представляет собой достаточное искушение. Мосты, если сказать по-простому, насыщают магический предмет силой. На самом деле все несколько сложнее, но не имеет особого смысла останавливаться на подробностях. И заложенный в артефакт кружево заклинания, по ходу дела многократно усиливаясь, оживает. Занятно встретить этот феномен вот так случайно. Возможно, он не единичен в роду. Значит, королевская семья пестует эту линию древней крови? Любопытно, ради какого артефакта? Могу смело спорить на что угодно. Предмет давнишний, сильный и жутко необходимый. Вот только что он из себя представляет. А впрочем, эта деталь понадобится мне много позже, если я решу докопаться до причин, следствия которых наблюдаю. Может попроситься в скальпель? А что, все задатки налицо, особенно умение попасть в самый центр паутины. Да. Ну что, я прав? Да, принц Мост. Почему ты раньше не соизволила мне об этом сообщить? А зачем? Просто для общего развития. Я опасаюсь загромождать твой разум столь мало необходимыми сведениями. Ах, какая забота. Могла бы сказать, тогда я раньше сообразил бы. Все, что случается, случается в свое время. Не следует торопиться. Ты так думаешь? А мне вот кажется, что следует. Если я могу избавить принца от болезни, нужно постараться сделать это как можно быстрее, пока не произошли необратимые изменения. Изменение чего? Его души, глупая. Что тебе до его души? Ну, мне не очень хотелось бы узнать, что он стал угрюмым и жестким человеком. Возможно, недуг, напротив, сделает его лучше. Да уж, если бы я каждый месяц сходил с ума от боли, мой характер стал бы просто чудовищным. А ты разве не? Еще и дразнишься. Как некрасиво. Не буду больше ничего рассказывать. Можно подумать, это нужно мне. Но тебе любопытно, не отрицай. Я не умру, если не выслушаю твои путанные откровения. И вовсе не путанные. Я надулся, и мантия поспешила пойти на попятный. Да, признаю, за прошедшие годы ты научился плести логические цепочки. Но они не всегда получаются ровные и красивые, верно? Не всегда, зато всегда крепкие. И что же ты придумал? Я понял, почему не удается обнаружить магическое влияние. Его попросту нет. А ты не противоречишь себе? Нисколько. Когда Дерин почувствовал укол моих слез, ты наблюдал возмущение силы? Нет. Именно. Никакого возмущения не было, потому что слезы среагировали на фрагмент спящего заклинания. Неужели? Как бы это поточнее сформулировать. Взаимодействие было кратковременным и довольно слабым. Это означает, что объект содержал в себе очень малый объем магии. Поскольку возмущение сил не наблюдалось, объект спал. То, что это был именно сон, а не более глубокое бездействие, я уверен. Мертвое заклинание распадается очень и очень быстро, даже если речь идет о вполне обычном человеке. А уж что касается мостов... Кстати, почему оно спит? Потому что кисия вновь достигла финальной стадии? Очень похоже. Так вот, как неизвестный чародей перехитрил магических ищеек. Он разбил заклинание на фрагменты, которые основную часть своего времени существования просто спят. Зато как только лечение приносит свои плоды, срабатывает некий сигнал, кусочки чар притягиваются друг к другу, заклинание просыпается, работает некоторое время, думаю, счет идет не на часы, а на минуты, и болезнь снова возвращается на место. Интересно, каждый раз это происходит одинаково или заклинание настроено на несколько вариантов пробуждения? Итак, моя версия имеет право на жизнь? Вероятно, она ничуть не хуже любой другой. Могла бы и похвалить. Насколько ты прав, и прав ли вообще, можно будет выяснить, только поймав это заклинание. Согласен. Но что для этого понадобится? Соблюдение правил, совпадение обстоятельств. Фрел, как же мне нужны книги? Да, немного теории не помешает. Или попробовать обойтись своими силами. Не боишься навредить? Боюсь. Тогда не зацикливайся на поиске решения. Держи мысли чуть в стороне, время от времени возвращаясь к проблеме. Тогда ты сможешь очистить свой путь от мусора сомнений и лишних деталей. Спасибо за совет. Постараюсь ему последовать. И даже скорее, чем ты думаешь. С моими темпами день на то, чтобы соорудить пристойный кошелек, этого слишком мало. Я успел. Благо, работа над упаковкой для подарка способствовала очищению разума от суетных раздумий. У меня не было повода переживать о принце, его болезни и исцелении. В назначенный час Гедрин получил запечатанное письмо, которое надлежало в ближайшем городе переправить посредством магической почты в некую академию, библиотекой коей ваш покорный слуга собирался воспользоваться. А когда Гизариус и Борг попрощались со своим собутыльником и удалились на порядочное расстояние, я протянул гному посылку. Мне, право, стыдно обременять вас еще одной просьбой, но не вижу других возможностей. Вы не могли бы передать этот маленький подарок одной особе? Особе? И где мне ее искать? Гедрин несколько растерялся, и я поспешил его успокоить. О, думаю, для вас это не составит труда. Дело в том, что она принадлежит к вашему племени. Клан Хранителей Гор вам известен? Гном ухмыльнулся. Положим, известен. И кому же предназначается подарок? Я помедлил, вспоминая внешний вид своей знакомой. Она молода, возможно, еще несовершеннолетняя. Светлые волосы, светлые серо-голубые глаза. Вряд ли ее можно с кем-то спутать. Характер живенький. За словом, в карман не лезет и отчаянно нуждается в присмотре. Кажется, я догадываюсь, кого ты имеешь в виду. Улыбка гнома стала еще шире. Случаем ее имя Немирима? Совершенно точно. И что ты хочешь ей передать? Да так, бездельцу. Можно взглянуть? Как вам угодно. Я пожал плечами. Гедрин ослабил шнурок и растянул края кошелька. Спустя мгновение я услышал его восхищенный вздох. Безделица, ничего не скажешь. Парень, это же целое состояние. Разве? Однако одной. Щедрый подарок. Не всякий король способен на такой широкий жест. Ты, наверное, не знаешь цены этому жемчугу. Почему же? Знаю. До последнего быка, конечно, не сосчитаю, но все вместе эти горошины вполне потянут на пару сотен орлов. Может быть, даже на дракона. И ты просто так даришь несметное богатство сопливой девчонке? Он был поражен до глубины души. А что? Судите сами. Мне эти цацки вообще ни к чему, так зачем же над ними чахнуть? Лучше отдать тому, кто сможет ими воспользоваться. Девушки ведь любят наряжаться, верно? Вот пусть и сделает из них ожерелье или еще что. Жемчуг пойдет к ее глазам. Вы выполните мою просьбу? Гном снова затянул шнурок и спрятал кошелек за пазуху. Выполню. Хотя, скажу честно, не заслуживает девчонка такого подарка. Почему же? Вы хорошо ее знаете? Я подозрительно сузил глаза. Не так, чтоб хорошо, Гедрин покачал головой, но имел несчастье принимать в своем доме. Сущее наказание. Я улыбнулся. Да, но очень милое наказание, не находите? Он хмыкнул. Кому как. Ну, мне пора в дорогу. Через сутки двое твое письмо долетит по назначению. А что касается подарка... С этим можно не торопиться, почтенный. Более всего, жемчуг подошел бы к празднику середины зимы, ведь нужно время, чтобы превратить его в нечто пригодное к ношению. У вас есть на примете хороший ювелир? Найдем, не волнуйся. Он хлопнул меня по плечу. До встречи. Вы рассчитываете вернуться? Удивился я. А может быть, ты посетишь мое скромное жилище? Это вряд ли, вздохнул я. Ну ничего, можно встретиться на нейтральной территории, верно? Договорились. На прощание гном стиснул мою ладонь сильнее, чем это требовало вежливое рукопожатие. Пришлось ответить ему в том же духе, правда, боюсь, что моя попытка не шла ни в какое сравнение с его стальной хваткой. Сутки двое. Положим еще время на подбор литературы и выбор способа ее доставки заказчику, и сколько получается? Неделя или больше? Я готов был сгрызть все ногти от нетерпения. Мучительно ждать, если ты знаешь, что нужно делать. А я знал и с каждой минутой все больше убеждался в правильности построенной логической цепочки. Все упирается только в одно. Не совсем ясно, как это делать, чтобы не усугубить положение. А ведь испортить гораздо проще, чем поправить, и это особенно верно в тех вопросах, которые касаются вашего покорного слуги. По жизни я вынужденный теоретик. Конечно, это не страшно и временами даже забавно, но... Вот сами посудите, нанести укол можно и иголкой, и копьем, только дырки будут отличаться размерами и произведенным эффектом. Точно так же и со мной. Я обладаю возможностью разрушать кружево. Правда, мои способности больше приспособлены для того, чтобы рвать, а не расплетать. Заточены, так сказать, исключительно под себя любимого. Нет, я не против, я рад этому. но сейчас необходимо будет осторожное, исключительно точное вмешательство. А может быть, не стоит? Если я задену своими граблями хрупкие нити моста, где гарантия, что принц не будет покалечен? В конце концов, он не подопытное животное. Я не имею права рисковать его здоровьем, его жизнью, если уж на то пошло. Или имею? Формально да. И это даже не право, это... Нет, я никогда не соглашусь. Признать своими еще и эти цепи не дождетесь. Должно произойти нечто невероятное, причем как внутри, так и снаружи, чтобы я принял к исполнению. Фу, не буду об этом думать. Пусть все идет куда подальше. Кстати, неделя пролетела быстро, спасибо доктору. Он всерьез взялся за расширение моего кругозора в области трав, произрастающих в окрестностях усадьбы. Не скажу, чтобы сей предмет казался мне интересным и полезным, но время убивает великолепно. Например, выяснение внешних различий между четырьмя весьма похожими друг на друга цветочками повергло меня в полнейшую уныние. Заворотник, отворотник, приворотник и выворотник. Допустим, названия говорят сами за себя, но как, скажите на милость, отличить друг от друга эти чахлые стебельки и бледные брызги бутонов? Ах, у одного листья слегка заостренные, а у другого чуть лохматится. Здесь оттенок лепестков ближе к розовому, а там к желтому. Увольте. Я не вижу разницы, даже изрядно напрягая глаза. Я не травник и никогда им не стану, и все эти корешки, листики, тычинки, метелочки, фрел знает, что еще не мое. Надо отдать должное Гизариусу. Он не оставлял надежду вдолбить мне хотя бы азы, столь занимательной, по его мнению, науки. Я был готов сдаться, но никак не мог заставить себя понять. Вообще-то я знаю, в чем главная проблема. На любое усвоение знаний мне требуется время несколько больше, нежели кажется моим преподавателем. Не с первого и не с пятого раза проникнусь, но когда насильно вбитые знания улягутся на свое место, очень может быть, что я даже смогу применить их по назначению. Если не похороню на том чердаке, куда сваливаю весь хлам, равно приобретенный потом и кровью и полученный даром. А вот здесь, видишь, тонкая каемка на листе. Она имеет более насыщенный цвет, чем остальные части растения. Гизариус сел на своего любимого конька, обнаружив между грядок очередного нежданного гостя. Как прозывается сие чудо природы, я не уяснил, поскольку не ставил себе целью запоминать все дурацкие названия с первого раза. Так, перекапывать или нет? Меня куда больше интересовало, придется потеть до обеда или можно убраться в тень. Нет, ну что ты, его обязательно нужно пересадить. Какая удача, я только собирался отправиться к реке, чтобы поискать несколько ростков, а он сам ко мне пришел. Я вздохнул. Удачи, конечно. Пришельцы из поймы, да? Страшно подумать, сколько еще таких сюрпризов принесут мои рыбные дни. Наверняка водяничка притащит на себе семена всяческой зеленой гадости. А рыба была вкусная. Мы запекли ее на углях и целый вечер наслаждались сочным, слегка подкопченным мясом. Ох, уже и слюнки потекли. Что-то вдруг кушать захотелось, а доктор, как назло, зарылся в свое сено. Как бы его отвлечь? Но мне не пришлось ломать голову над этим вопросом. Все решилось само собой. Воздух на мгновение застыл, словно замороженный, а потом колючей щеткой вздыбил волосы на затылке. Как не ко времени. Мало того, что я проголодался, так еще кто-то совсем рядом играется магией. Я сглотнул, стараясь унять дрожь в кончиках пальцев. Спокойней, Джеран, спокойней. Дыши глубоко и ровно, и плюнь на всех и вся, наконец. Ты помнишь, что ты такой? Забыть трудновато. И есть ли что-то невозможное для тебя? Вообще-то да, и не один десяток вещей. Зато ты можешь то, чего от тебя никто не ожидает. Ну да, в первый раз. Иногда достаточно и одного раза. Понял, понял. Беру себя в руки и концентрируюсь. Итак, что у нас имеется в наличии? Три очага возмущения силы. Совсем рядом, можно сказать, во дворе. В самом деле трое. Строгий обратный клин, острием назад, и на этом самом острие единственный, не посчитавший нужным менять облик. Да, собственно, ей это не требовалось. Два фланговых зверя надежно перекрывали своими телами всевозможные направления враждебной атаки. И потом, кому-то же надо вести переговоры. Однако появление Шадды в западном Шеме еще тогда показалось мне несколько странным событием, но то, что я вижу сейчас, просто ни в какие ворота не лезет. Мало того, что посреди двора замерли статуями две кошки, третья, не обернувшись, щеголяет предметом, который мне не доводилось видеть иначе, как на гравюрах в библиотеке. Тяжелое золотое ожерелье, составленное из крупных пластин, на каждом из которых выкованы знаки, описывающие заслуги рода. Свита Шад-Арафа, какая честь. Да и женщина не последний воин в этой свите, взрослая, даже слишком взрослая для того, чтобы быть острием. Сухая, жилистая, переполненная спокойствием. Так спокойны только ветераны, которые имеют право хлопнуть по плечу и назвать подружкой саму смерть. Длинные русые волосы заплетены в сотни косичек, плотным шлемом облегающих голову. Тусклые желтые глаза кажутся совершенно безжизненными, но как обманчивает впечатление. Церемониальная туника невесомыми складками ласкает тело. Что же все это означает? Впрочем, к чему гадать? Сейчас я и так все узнаю. Что заставило гордых дочерей Адары вступить в пределы человеческого жилища? Я отряхиваю руки, переходя с огорода во двор. Доктор сопит где-то за спиной. Женщина щурится, удивленная приемом. Право же странно встретить в чужом краю того, кто знаком с обычаями песчаного племени так хорошо. Дело семьи, Келин. О, польщен. Не сказано польщен. Приятно поговорить с умным человеком. Ну, будем считать ее человеком, пока она не докажет обратное. В чем же заключается сие дело? С одной стороны, она не обязана говорить, но с другой... Она ведь пришла именно за этим, не так ли? Стало известно, что в этом доме скрывается человек, явившийся причиной гибели нашей сестры. Шаддараф желает выяснить обстоятельства происшедшего. Лично глава семьи? Либо убитая Шада принадлежала к старшим ветвям, либо причина его заинтересованности кроется совсем в другом. В чем же? А все-таки хорошо, что я имел удовольствие несколько дней назад беседовать с Лэни. Вот уже и явление Шаддарафа по мою душу не удивляет. Вам известны приметы человека, совершившего проступок? На всякий случай спрашиваю я. Тот, кто отправил нашу сестру за порог, должен быть хорошо знаком с традициями и особенностями живущих на две стороны. Она улыбнулась. Одними глазами. Слегка угрожающе, но уважительно. Этого слишком мало, чтобы опознать виновного. Возвращаю ей улыбку. Она знает, что я знаю, что она знает. Лишние слова уже ни к чему, но... Если этого будет мало, нам поможет человек, несущий на своем теле свидетельство встречи с нашей сестрой. Женщина не пытается меня напугать или обеспокоить, просто честно сообщает об имеющихся на ее стороне преимуществах, и это лишний раз убеждает, что она относится к вашему покорному слуге как к достойному противнику. Ай-вэй, как дурно. Неужели этот недоучившийся маг умудрился попасть к ним в лапы? Да за что мне такое наказание? Постойте-ка, а почему, собственно, Мэтт оказался в этих краях? Если Шадды выследили его, куда он направлялся? Нет, я не хочу в это верить. Он несет мне книги? Впору грязно выругаться. Ох, когда выясню, кто его отправил с этим поручением, он и персона узнает о себе много нового. Надеюсь, ему не причинили вреда? Ни в коей мере. Но не могу поручиться, что он останется невредим, если мое поручение не окажется выполненным. Женщина продолжает говорить предельно вежливо и доброжелательно. Намек понят. Что ж, придется потолковать с твоим повелителем, дорогуша. Что происходит? — шепчет доктор. Ничего серьезного. Пока, во всяком случае. Не думаю, что такие слова могут успокоить, но других я предложить не могу. Им нужен убийца? В голосе Гизариуса проскальзывает напряжение. Убийца? Обвинение еще не прозвучало, так что есть шансы. Я в задумчивости куснул губу. Шансы есть, но только какие? Я смогу доказать, что всего лишь оборонялся. Возможно. А возможно, что не смогу. Дивные колебания между жить и умереть. Вам нравится это ощущение? Меня это просто бесит. Пожалуйста, верните мне знак. Да, конечно. Доктор спешит в дом, а я продолжаю разглядывать кошек. Нужно же чем-то занять время. А шады-то королевские. Темно-рыжие полосы на спине с легкой краснотой по краям. Это не просто свита, это охотники, рожденные для сражений. Да, вживую они выглядят куда эффектнее, чем на картинке. Стой, где стоишь. Эй, а это еще зачем? Он что, с ума сошел? Борг поднял взведенный арбалет, целясь в женщину. Фланговые кошки чуть заметно вздрогнули и переступили с лапы на лапу, готовясь сменить позицию. Кретин. Я встал на линии выстрела, закрывая Шадду собой. Не дури. В карих глазах пылает пламя тревоги и досады. Ты хочешь совершить непоправимую ошибку? Я не могу этого позволить. Я стараюсь говорить ласково, как с ребенком или больным. Ты защищаешь этих... животных? Недоумение, непонимание. В данный момент я защищаю только тебя и тех, кто еще находится в этом доме. Опусти оружие, Борг, прошу тебя. Он медлит. Надо отдать рыжему великану должное. За время раздумий его рука ни разу не дрогнула. Он и в самом деле не имел удовольствия сражаться с оборотнями. Метаморф арбалетный болт не задержит, даже будь он из чистого серебра. На таком малом расстоянии пройдет через тело насквозь и спрашивается, зачем вообще тогда стрелять. Положим, рана затянется не сразу, но и серьезного вреда не причинит, только разозлив кошку. Конечно, этих кошек разозлить труднее, чем можно предположить, но я бы не хотел на собственной шкуре испытать боевую ярость Шадды, даже если учесть, что мне оная ярость не опасна. Смогу ли я их удержать? Наверное, при случае. Но что-то не хочется пробовать. Прошу, поверь мне, вам опасность не угрожает, им нужен только я. Успокойся. Еще ласковее, еще нежнее. Эх, если бы я умел владеть голосом, как Магрид, все бы уже сидели кружком и мурлыкали. Вряд ли он поверил или успокоился, но арбалет опустил. Ты уверен? Вполне. Вру, конечно. В чем здесь можно быть уверенным? Доктор наконец-то вынырнул из глубин дома и, прерывисто дыша, сунул мне в ладонь ажурную пластинку. Да что с вами со всеми? Притворно изумился я. Ничего страшного не будет. Я всего лишь прогуляюсь с этой милой женщиной. Делов-то. Эта милая женщина может разорвать тебя на кусочки, и вздохнуть не успеешь. Гизариус смотрел мне в глаза то ли жалобно, то ли настаивающе, словно пытаясь повлиять на мое решение. «Может», — согласился я, — «но совсем не обязательно будет это делать. И совсем не обязательно, что я позволю ей это сделать». «Не переоценивай свои силы, как бы велики они ни были». «Да он волнуется. Ничего себе новость. Не беспокойтесь на сей счет, доктор. В данном случае я знаю, на что способен. Все будет хорошо». «Удачи». Услышав столь искреннее пожелание, я криво усмехнулся. «При чем здесь удача? Только холодный расчет и бесстрастное приложение сил. Более мне ничего не нужно, пока дело не дойдет до драки. А, впрочем, именно в драке перечисленные мной вещи будут особенно полезны». Шадда подошла ко мне, отстегивая от подола туники тонкий шнурок. «Ты знаком с правилами?» «Разумеется». Я протянул ей скрещенные руки. То, что она проделала дальше, меня немного удивило. В принципе, конечно, стянутые шнурком запястья не более чем ритуал, так сказать, признание того, что я отдаю свою жизнь в распоряжение Шаддарафа, но никто не мешал ей связать меня по-настоящему. Более того, я бы понял и не стал протестовать. И все же плетеная кожа была обвита вокруг моих рук и завязана только на один слабый узел, единственное, чтобы не упасть, да и то мне пришлось подхватить пальцами концы шнурка, иначе я потерял бы его после первого же десятка шагов. Кошки замерли у входа на мост, а я прошел дальше, до середины, где меня ожидали двое. Любопытно, почему выбрано именно такое место? Проточная вода как защита от темной волжбы? Занятно, но совершенно необоснованно. Или же они опасаются вовсе не меня? Что ж, тогда могу понять, в таких местах нежелательные наблюдения легче всего пресечь. Двое мужчин, наверное. По крайней мере, один точно мужчина, совсем молодой паренек, только-только вступивший в период зрелости. Мощный загривок. Да и все остальные части тела, моих там поместятся штуки по две. Особенно если я недельку-другую поголодаю. Прямые русые с вкраплением рыжеватых прядей, волосы длиной почти до пояса. Роскошно, ничего не скажешь. У низших оборотеней шерстка вообще хороша, что в зверином, что в человеческом обличии. Глаза — темный янтарь, в глубине которого мечутся яркие чувства. Простая серая туника меня не обманула. Этот молодец занимает высокое положение в семье. Но Шаддараф не он. Ни по возрасту не подходит, ни по уму. Скажем так, слишком суетный. Разум того, кто отвечает за благополучие рода, должен быть очищен от копоти мелочных желаний и обжигающих брызг непокорных чувств. Второй. Высокий, широкоплечий, с головы до ног закутанный в грязно-серую накидку. Я даже не могу расслышать его дыхание. Но гадать нет времени. Я бросаю знак под ноги оборотням. Металлическая пластинка жалобно звякает, несколько раз подпрыгивая на тесанных бревнах. Молодой самец гневно раздувает ноздри. Неужели столь невзрачный человек мог победить охотницу в честном поединке? Наверняка ты нанес подлый удар. Не тебе указывать мне, что подло, а что благородно, усмехаюсь, показывая зубы. Хочешь сразиться со мной? Только не надорвись. Я поступил так, как счел нужным. Не слишком ли ты дерзок в твоем-то положении? Как мне не нравится подобное самодовольство. Он искренне уверен в собственном превосходстве? Если так, то очень жаль, но сегодня Шаддар узнает, что не стоит дергать за хвост спящего дракона. Дерзок? Я пришел по собственной воле, приняв любезное приглашение Шаддарафа. Разговаривать с кем-либо иным мне не обязательно. Ты скажешь все, что я захочу услышать? Почему? Слегка расширяю зрачки. Вы, люди, очень переживаете за судьбу себе подобных, не правда ли? Он старается говорить вкрадчиво, но лишь выглядит смешным. И что же из этого следует? Он передергивает плечами, и на другой стороне моста появляется Мэтт в сопровождении еще двух кошек. Выглядит маг несколько жалко, я вполне могу понять, почему опять прошляпил нападение. Всыпать бы ему по 5-е число. А что и всыплю, когда выберемся из этой ловушки. Я устал, облокотился о перила и зевнул. Право, эта ситуация начинает утомлять. К какому решению ты пытаешься меня склонить? Я всего лишь хочу, чтобы ты понял, не стоит дерзить и отпираться. Он довольно растянул губы в подобии улыбки. Не вижу, почему я должен подчиниться твоим требованиям. Одно мое слово этому человеку будет очень больно. И? Тебя не заботит его участь? Нисколько. Я говорю чистую правду. Мне нужны книги, а не этот белобрысый недоучка, уже второй раз втравляющий меня в неприятности. Шаддар несколько удивлен. Я бы даже сказал, что он растерян. Впрочем, сам виноват. Если уж взял в руки скользкие иглы шантажа, будь осторожен. Вполне возможно, что у твоего противника кожа толще, чем кажется. Странно. Мне известно, что человек, когда спасает жизнь другого человека, чувствует себя ответственным за него. А с чего ты взял, что я человек? Он хмурится, пытаясь осознать услышанное и заглянуть внутрь вашего покорного слуги. Бесполезно. Возможно, кое-какие ощущения ему доступны, но котенок не понимает, что именно чувствует. Тут я помочь не могу. Пока не испытаешь наяву то, о чем тебе долго и упорно рассказывали, не поймешь. Позволь этому человеку продолжить его путь, и так и быть, я отвечу на несколько твоих вопросов. Мне немного жаль попавшего в тупик Шаддара, и я стараюсь сгладить хотя бы один острый угол. Но мое снисхождение мгновенно воспринимается как признак слабости. Значит, тебе все-таки не безразлична его судьба? Я уже отвечал на этот вопрос, если припоминаешь. Сей человек не причастен к смерти вашей сестры. Или ты хочешь заставить страдать неведомного? Его тело хранит след удара. Он вступил в поединок с охотницей. Я бы назвал это избиением. Я ухмыляюсь, вспоминая подробности. Возможно, и он повинен в ее гибели. В своей гибели она виновата сама, отрезал я. Никто не вынуждал ее принимать бой. Никто не мешал ей отступить. Почему она должна была отступать? Перед кем? Перед жалкими людьми? Что может знать о людях котенок, только-только расставшийся с молочными зубами? Я вовсе не хотел его обидеть, но не рассчитал силу слов. Парень бледнеет, и из человеческого пока горла доносится глухой рык. Мои виски начинают сдавливать предчувствие смещения пластов. О, да он сейчас обернется. Именно так. И что мне делать? А зачем что-то делать вообще? Но все будет сделано за тебя. Только не промахнись, нанося удар. Я не хочу его убивать. А вот он не против того, чтобы убить тебя. Вижу. Послушай, а если... Вся внимание. Я ведь свободно могу перевести его из одного облика в другой, да? При условии, что его агрессия направлена на тебя. Ну, агрессии хоть отбавляй. Так почему бы... Интересная мысль. Ты уже поняла, что я хочу проделать? Это будет забавно. Есть только одно неудобство. Какое же? Чтобы контролировать процесс, тебе нужно стать его частью. Что ты имеешь в виду? Ты будешь чувствовать все то, что чувствует он. И в чем проблема? Это не очень-то приятно. Для низшего оборотня наверняка, а что касается меня, поверь, тебе тоже будет нехорошо. Ничего, переживу. Я не хочу калечить этого парня, просто нужно преподать маленький урок, который научит его в дальнейшем уважительно относиться к старшим. Как знаешь. Перепалка с мантией длилась всего несколько мгновений, ровно столько, сколько заняло обращение Шадды. Подушечки сильных лап оторвались от бревенчатого настила моста. Длинное тело упруго взмыло вверх и вперед, направляясь в мою сторону. И на долю секунды замерло в воздухе, чтобы рухнуть мне под ноги комком боли. Когтистые пальцы мантии вонзились в поле магии, окружающей оборотни, и заиграли отчаянно дикую мелодию, используя потоки силы вместо струн. Шаддар оказался заперт между пластами. Ни на той стороне, ни на этой. Очертания тела плавились и текли, снова и снова пытаясь принять хоть какую-нибудь форму, но я не позволял ожившей плоти застыть в одном из двух обликов. Кстати, это было не слишком нестерпимо. Физической боли почти не чувствовалось, так мелкие брызги. Зато что касается душевного равновесия, оно забилось в корчах. Я не хотел мучить парня, сам напросился, но, видя и почти ощущая его страдания, ваш покорный слуга страдал не меньше. Пусть и от своей собственной боли. Лукавая мантия снова не сказала главного. В прерванном обращении страшна именно незавершенность, недоделанность. Ты перестал быть кем-то одним, но ты не смог стать и кем-то другим. Ты — ничто. Заготовка. Кусок мрамора, которого никак не коснется резец. Шмат глины, оставленный гончаром до лучших времен. Недописанное слово в снежной пустыне чистого листа. Ты знаешь, каким ты был задуман, и знаешь, кем ты мог стать, но ты мечешься между. Ты беспомощен. Ты сломанная кукла в руках ребенка, который не ведает, что даже у куклы есть сердце. Я стою твердо и прямо. Шадар корчится у моих ног в судорогах. Я чувствую себя палачом, потому что прекрасно знаю, для оборотня нет кошмара хуже, чем не довести до конца трансформацию. Хотя бы один раз у каждого из них происходит срыв, и хорошо, если рядом окажется терпеливый и опытный наставник, который поможет покинуть лабиринт межреальности. И больше всего подобная неудача врезается в память, если происходит не в раннем детстве, а в юности, когда сознание сформировано полностью, но еще чрезмерно уязвимо и хрупко. Я видел пару примеров. Кстати, мальчик покончил с собой. Наверное, я злюсь. Чем иначе объяснить этот бесстрастный садизм, ударяющий по мне самому? Да, злюсь. Драная кошка посмела встать у меня на пути именно в тот момент, когда я сильно-сильно захотел что-то сделать. Опрометчивый шаг. Конечно, нечестно так поступать, он ведь не может ответить мне. И все же нужно его поучить. Я могу позволить себе недооценить противника, просто в силу того, что все, связанное с магией, не несет для меня прямой опасности, а вот он... Надо остудить его пыл, пока кто-нибудь более нетерпеливый и менее великодушный, чем я, не помог ему успокоиться. Навсегда. Тяжелее всего разделить сознание. Я вынужден контролировать сразу несколько горизонтов, оборотней, занявших круговую оборону по обе стороны моста, сходящего с ума Шадара, разрывающегося между двумя своими ипостасями, и самого себя. Пожалуй, самый главный объект среди перечисленных – ваш покорный слуга. Если я утрачу контроль над собой, буря, бушующая в одном отдельно взятом межпластовом кармане, вырвется на свободу, сметая все на своем пути. И, по крайней мере, на десяток миль во все стороны любое вместилище магии претерпит изменения. Какие? Могу только догадываться. Даже любопытно. Мне грустно, и неожиданная грусть ранит сильнее, чем боль, отголоски которой долетают со стороны Шадара. Я даже немного ему завидую. Загоню мантию на место, и он снова станет прежним, каким захочет. А я обречен остаться посередине, между не было и не будет. Так больно, что я даже начинаю испытывать наслаждение, упиваясь своим уродством. Еще чуть-чуть, пожалуйста, я смогу рассыпаться на мелкие кусочки, и тогда, может быть, я перестану чувствовать. Нет. Зачем я пытаюсь обмануть самого себя? Это не способно меня разрушить. Я привык быть ничем, и незавершенность меня не пугает. Возможно, находиться в пути все время лучше, чем бегать по кругу из начала в конец и обратно. Раздражение уходит, просачиваясь между стиснутыми пальцами, и утекает вниз, смешиваясь с журчащими локонами реки. Новая игрушка упала на пол, едва не разбившись, и я потерял к ней интерес. Пожалуй. Но ломать не стоит, потому что это не моя игрушка. Достаточно, Мадыни. Пощадите его и себя. Тихий голос заставляет всколыхнуться полог, который я мог бы опустить до конца. Мантия, хитро скалясь, сворачивает с крылья. Не так быстро. Что-то еще? Осторожнее, иначе ты покалечишь сознание, парни. Что мне за дело до этого невоспитанного ребенка? Когда-то я сам был таким. Не лги. Таким ты никогда не был. Почему же? Тебе никто никогда не прикрывал спину. Дыхание на миг сорвалось, и я скривился, когда игла сожаления кольнула грудь. Оставим эту тему. Как пожелаешь. Помедленнее. Я попытался мысленно коснуться сознания оборотня. Нежно-нежно, словно губами. Все хорошо, малыш. Не бойся, все прошло. Я больше никогда не заставлю испытывать такую боль. Дыши ровнее и глубже, сейчас все закончится. Вот так, хорошо. Пора и мне возвращаться к реальности. Я встряхиваю головой, поворачиваясь. Не может быть. Так вот, кто ты, добрый друг моего детства. Почему же я не знал? Почему никто не говорил мне? И ты сам. Зачем ты хранил в тайне свой титул? Янтарные глаза все так же теплые и понимающие. Я тону в них, отчаянно крича. Почему ты не приходил раньше? Ты был так нужен мне. И он отвечает. Мы всегда рядом друг с другом, если хотим. Достаточно вспомнить. Вы? Здесь? Зачем? Разве та, которую я послал говорить от своего имени, не объяснила цели? Да, но Искать убийцу — не занятие для главы семьи. Все зависит от того, кто убийца и кто жертва. И? Я заинтересованно скидываю бровь. Я выяснил все, что хотел. Он мягко улыбается. Каково же будет ваше решение? Вас заботят такие мелочи, Мадени? Это вовсе не мелочи. Я качаю головой. Я не отрицаю, что виноват в смерти одной из охотниц. Вы вправе назначить наказание. Какое сочтете нужным? Наказание? За что? За то, что вы защищали свою жизнь и жизни других людей? Как много ты знаешь, старик. Я действовал не слишком честно. Сознаюсь я, хотя и неохотно. Вы имели на это право. Нет, вы не понимаете. Я не хочу пользоваться правами. Потому что не желаете принимать на себя обязанности. Он, как всегда, видит меня насквозь, и я смущенно отвожу взгляд. До поры до времени это будет вам удаваться, но ничто не длится вечно. Пора принять то, что предначертано. Кому это нужно? Я не хочу, чтобы мне подчинялись только потому, что я родился тем, кем родился. Это неправильно. Тем более, что я не могу ничем утвердить свое право, кроме разрушения. Я хочу, чтобы меня уважали и любили, а не низко кланялись, сплевывая в сторону. И что же вам мешает заслужить уважение и любовь? А разве во мне есть хоть что-нибудь достойное этих чувств? Кто знает. Но если вы не уважаете и не любите самого себя, никто другой тоже не сможет этого делать. Наверное, ты прав, старик. Любить? Уважать? Я не знаю, что на самом деле означают эти чувства. Моя любовь никогда и никому не требовалась, а что касается уважения. Разве можно уважать того, кто выше тебя? Восхищаться? Да. Преклоняться? Да, тысячу раз да. Уважать – значит признавать достойными личные качества того, кто равен тебе. А как быть, если ты отделен ото всех высокой стеной? И что характерно, того каменщика, что возвел ее, давно уже не существует. В материальной форме, по крайней мере, чтобы можно было набить ему морду. Меня следует бояться. Примерно так относятся к бездумной стихии. Гроза прекрасна, когда смотришь на нее издали из надежного укрытия. Но не стоит подходить ближе, молния ненароком может ударить в вас. Да зачем далеко ходить? Что я сотворил первым делом? Чуть не убил оборотня из свиты Шаддарафа, подозревая, что нажил себе еще одного заклятого врага. Кстати, как он себя чувствует? Шаддар уже почти отошел от перенесенного потрясения, вернувшись в человеческий облик, но дышит пока еще очень тяжело, затравленно поглядывая на меня снизу вверх. И как мне поступить теперь? Я хочу принести извинения. Теперь в его глазах мелькнул настоящий ужас. Если мой гнев был так разрушителен, то чего можно ожидать от моего снисхождения? Я был излишне суров по отношению к тебе. Достаточно было поставить блок, а не отвечать ударом на удар. Прости за то, что заставил пережить столь неприятные минуты. Но обещай, что ты впредь сначала трижды взвесишь все «за» и «против», и только потом бросишься на врага. Но... Голос звучит прерывисто и несмело, но упрямо. Совсем в моем духе. Если долго думать, враг нападет первым. Разве я сказал «долго»? Улыбка сама собой забралась на мои губы. Я имел в виду лишь тщательно. Теория первого удара обладает неоспоримыми достоинствами и столь же существенными недостатками. Начинать поединок первым целесообразен только в том случае, если ты можешь предсказать ответную реакцию противника на несколько вдохов вперед. В противном случае рискуешь нарваться на убийственную контратаку. Я прерываю свои поучения, заметив, как на меня смотрят. Юноша внимательно восхищенно, старик поощрительно лукаво. Эй, чего это вы вдруг притихли? Пришлось резко вильнуть в сторону от темы, сбивая ритм. Шаддараф улыбнулся. Из вас получится замечательный учитель, Мадени. Когда вы начнете преподавать в академии, я прослежу, чтобы молодежь посещала ваши лекции. Какие лекции? Взвился я. Какая еще академия? Та самая, символ которой вы носите. Я впился взглядом в его лицо. Что означают эти руны? Право, я не... Что они означают? Отвечайте. Я позволю себе не выполнить этот приказ, Мадени. Он ответил спокойно, чуть извиняющимся тоном. Почему? Что кроется за этим узором? Я почти дрожу от нетерпения. Я не могу утверждать? Ну же. Одно из толкований может означать собственность или принадлежность. Тихий голос мягко выделил слова одной из. Собственность или принадлежность? Задумчиво повторил я. Как вам будет угодно? Угодно. Чего-то подобного я ожидал. Но что это за академия? Вы не знаете? Он удивился. На самом деле удивился. Представьте себе, на меня вывалили груду знаний, но не научили жить. Вы расскажете мне? Нет, Мадени. Пусть это огорчит вас, но я вынужден принять сей грех на свою душу. В чем причина отказа? Вам будет куда интереснее узнать все самому. Теперь он улыбается. Можно подумать, отгадывание загадок — мое наилюбимейшее занятие. Вы хотите бросить меня в омут боя, не объяснив, кто враг, а кто друг? Старик укоризненно покачал головой. Со временем вы поймете, кто есть кто. Со временем. Чем больше у меня времени, тем больше ошибок я ухитряюсь совершить. И тем больше ошибок вы успеваете исправить. Хотелось бы в это верить. Я вздохнул и тут же ругнулся, подхватывая шнурок, который все же улучил момент, чтобы соскользнуть вниз. Вы позволите? Шадарав протянул руку. Я вложил незадачливые путы в подставленную ладонь. Что вы намереваетесь сделать? Терпение, Мадени, терпение. Старик ловко сложил плетеную полосу пополам еще раз и еще, протянул петли друг в друга, что-то подцепил, что-то завязал. Спустя несколько мгновений странный, но красивый браслет плотно обхватил мое правое запястье. Я повертел рукой, но так и не смог понять, в каком месте узел и как его развязать. Что сие означает? О, сущую малость! В золотистых глазах прыгают ехидные искорки. Не темните. Я чувствую подвох и горю желанием выяснить, в чем он состоит. Ношение этого браслета означает, что вы приняли на себя исполнение долга. Какого еще долга? Ах ты, старый мерзавец. Любого. По моему выбору. Я на это не соглашался. Помните, вы сказали, что согласны принять любое наказание? Я сказал, что вы можете назначить любое наказание, но не утверждал, что приму его. В принципе, я был совершенно прав, но упустил момент. Конечно, можно взять нож поострее и порезать шнурок на мелкие кусочки. Правда, это будет бесчестным поступком. Не сказать, что не могу себе позволить нарушить кое-какие традиции, особенно при столь смягчающих обстоятельствах. Ну, пожалуй, ничего не буду менять. Как бы то ни было, я вынес решение, Мадени. Дурацкое решение. Что я могу сделать, чтобы оплатить долг? Вы же прекрасно знаете, что от меня пользы меньше, чем от козла молока. Иногда и совершенно бесполезный предмет оказывается жизненно необходимым. Вы сравниваете меня с предметом? Козел вам нравится больше? Я задохнулся от негодования. Еще и издевается. Мало того, что вынудил согласиться на невыполнимое обещание, так теперь... И пусть кто-нибудь докажет мне, что мои желания имеют хоть какой-то вес в подлунном мире. Ну хорошо же, процедил я сквозь зубы. Ждите, когда я смогу быть вам полезен. Я события ускорять не собираюсь. «Как вам будет угодно, Мадени?» Старик склонил голову. «Вот так всегда. Сначала тебя оскорбят и унизят, а потом делают вид, что испытывают глубокое почтение. Один вопрос. Пора уходить, но неудовлетворенное любопытство держит лучше любой привязи. К вашим услугам, Мадени. Это женщина, которую я убил. Что она делала в западном Шеме? Кто заставил ее нацепить накры? Зачем она напала на юного принца?» «Это не один вопрос, Мадени», — поправил меня Шадара. «Неважно. Вы можете ответить? Не на все. Но хоть на что-то. Она потеряла своего единственного племянника». «Потеряла? И отчего он умер?» «Он не умер. Он потерялся. И тетушка пыталась его найти». «Глупость какая. Как может потеряться оборотень, если он жив? Его след всегда можно нащупать во втором пласте». «Это невозможно». «К сожалению, возможно, Мадени». «И каким же образом?» Если некоторое достаточно продолжительное время оборотень находится в хорошо закрытом пространстве, не имея возможности обернуться, связь ослабевает, почти прерывается. Я могу сказать только, что он все еще жив, но отыскать его своими силами не могу. Сожалею. А вы не пробовали искать обычными способами? Это очень трудно, Мадени. В здешних краях к нам относятся настороженно, почти враждебно, а пользоваться услугами человеческих ищеек я не имею такой возможности. Почему же? Позвольте не отвечать, Мадени. Это зависит не от меня. Ладно, допустим. Меня осенило. Как все просто. И вы, услышав от Лэни, где меня искать, явились сюда, чтобы навязать мне именно этот долг? Я прав? Старик не ответил, но смежил веки, признавая поражение. Вы понимаете, что поступили в сущности бесчестно? У меня не было выбора, Мадени. Выбор есть всегда. Я силой стукнул по перилам моста. И вы же мне внушали это с самого детства. Перед таким выбором я сам оказался только теперь. Мне очень жаль, что я принудил вас. Ай, бросьте. Меня невозможно принудить, и вы это очень хорошо знаете. Либо я соглашаюсь, либо нет. И в данном случае я помедлил, наслаждаясь производимым эффектом. Шадарав замер, словно в ожидании приговора. Даже Шадар затаил дыхание. А уж его-то каким боком касается вся эта ерунда. А, потом узнаю. Сейчас есть более серьезные дела. Я оставлю все как есть. Вы... Старик не мог поверить своему счастью. «Я исполню этот долг. если мне представится такая возможность, конечно. Сами посудите, шнырять по всему западному Шему в поисках парня, которого я и в глаза не видел, не самая простая задача. Возможно, вам не придется шнырять, осторожно заметил Шаддараф. На что вы намекаете? Нехорошее предчувствие засвербило в носу. Впрочем, это же всем известно. Что всем известно? Вы умеете притягивать. Он слегка замялся, но я уже понял, что имеется в виду. Неприятности на свою голову? Это вы хотите сказать? И как сия способность поможет мне найти потерянного племянника? Я не могу утверждать. Не утруждайтесь, все ясно. Вы считаете, что раз уж мне не по душе перспектива оплачивать долг, то ситуация может считаться неприятной и не пройдет и пару дней, как я нападу на след пропажи, так? Приблизительно. Вы ошибаетесь. Я хочу найти этого несчастного потеряшку. Я должен. Если я виновен в гибели его родственницы, а она наверняка заключила договор с кем-то, кто обещал помочь в ее поисках, я в долгу прежде всего перед его семьей. Так что приятность это или неприятность не мне судить. Молитесь, чтобы вы оказались правы. А сейчас прошу простить, но вынужден откланяться. У меня, знаете ли, есть и другие долги. Не смею задерживать вас, Мадени, старик поклонился. Гораздо ниже, чем я мог бы ожидать. Более всего мне хотелось сигануть с моста в реку, но в таких расстроенных чувствах ваш покорный слуга не способен себя контролировать. А поскольку обещание не причинять вреда речным обитателям оставалось в силе, я только сплюнул на бревенчатый настил и быстрым шагом направился к дому лекаря. Надо же, в конце концов, успокоить тамошних олухов, а то еще подумают, что я сложил голову в неравном поединке. Почему я всегда попадаюсь на одну и ту же уловку? Почему всем всегда удается сделать так, чтобы я чувствовал себя виноватым? Может быть, я что-то не то говорю или что-то не то делаю? Наивность или тупость, какое из этих качеств во мне преобладает? Не то чтобы я был сильно удручен происшедшим, но как и десятки раз до того, и как сотни раз в предполагаемом будущем, где-то в груди по лужице пустоты пробежала рябь осознания. Ты рано радовался, все осталось по-прежнему и даже стало еще хуже. Если ты кому-то нужен, то только в корыстных целях, мой милый. А что, если все так и должно быть? Если вправду? Нет, это слишком жестоко. Хотя многое, напротив, стало бы понятным. Мэтт догнал меня уже у ворот усадьбы и дернул за плечо, заставляя остановиться. Я повернулся к нему и бросил, может быть, чересчур зло. Не трогай меня. Что там произошло? Где там? На мосту. Разве что-то произошло? Не заметил. Ты что-то сделал с оборотнем? Сделал? Да я до него и пальцем не дотронулся. Не хватало мне еще одного допроса с пристрастием. Тем более, что Мэтт недалеко ушел в этом искусстве от давешнего Шаддара. Ты не давал ему закончить превращение? Каким образом? Не понимаю, о чем ты говоришь. И вовсе он не угадал. Я не то чтобы не давал обернуться. Собственно, я и сам не очень-то представлял, что происходило в пространстве. Больше всего это было похоже на волну, запертую в коробке. Вода отталкивается от одной стены, набегает на другую, возвращается назад и так до бесконечности. Пока коробка не откроется, или волна не выбьется из сил. Я шагнул к воротам, но он снова вцепился в меня, как клещ. Все ты понимаешь, какими чарами ты пользовался? Я не пользуюсь чарами, я вообще не умею колдовать. Тогда как? Тебя это не касается, устало закончил я. Нет, касается, горячо возразил Мэтт. Это еще почему? Я немного удивился. Потому что я там присутствовал. Точнее было бы сказать, служил приманкой, поправил я. Он вздрогнул и проглотил следующую предназначавшуюся мне фразу. Не знаю, о чем она должна была поведать, но далее услышал. Я не просил вмешиваться. Разумеется, не просил. Некого было просить. Если тебе будет легче, поясню. Я ни во что не вмешивался и даже в мыслях не держал тебя спасать. Мне нужно только то, что ты несешь лекарю по имени Гизариус. Маг нахмурился, не понимая, почему простой раб осведомлен о господских делах так подробно. Откуда ты? Оттуда. Надеюсь, весь списочек притащил. Я не... На каком основании тебе должны быть предоставлены эти книги? На основании. Я об этом просил, и мне не отказали в моей просьбе. Неужели доктор в письме не упоминал, чей заказ ты выполняешь? По растерянному лицу Мэтта можно было понять одно. Письмо он не читал. Кто велел тебе доставить книги по назначению? Мастер Рогар. Значит, он смел меня достойным при общении к книжной премудрости. Довольно подытожил я. Есть вопрос еще? Как ты обезвредил Шадду? Меньше знаешь, крепче спишь, родной мой. И вообще, пошел бы и умылся, а то весь мокрый, как мышь. Я не мокрый. Ну, потный. Страшно было? Я подмигнул магу. Да ты... Он сжал кулаки. Не переживай, мне тоже было не по себе. Первые минут 10. А потом любопытство пересилило обиду. А потом я занялся делом, — злорадно пояснил я. Знаешь ли, в такие минуты некогда обращать внимание на детские страхи. — Детские? Да ты видел, сколько их было. Даже моя наставница не справилась бы со всем разом. — Плохие у тебя учителя, родной мой, — ухмыльнулся я. — Это почему? — кажется, он обиделся. — Вот только за кого больше? За себя или за учителей? Как раз в том месте и в той ситуации было очень легко одержать верх над кошками. Разумеется, опытному магу и, конечно, при одном условии. В каком же? А ты любопытен, парень. Не дурковать, а обращать внимание на слежку вовремя. Ты хоть понял, что тебя ведут? Или снова попался, как мальчишка? Что значит снова? А он молодец, умеет все же слышать ключевые слова. Снова значит снова. Я полагаю, ты знаешь, что после одного неприятного события на твоем теле остались некоторые следы. Он чуть смутился. Да, но какое отношение? Самое прямое. Нравится это тебе или нет, но любой оборотень увидит остатки удара. К сожалению, твое кружево впитало в себя новый узор. Ох, не надо было этого говорить. Парень сразу подобрался, как охотничья собака. Откуда ты можешь знать? Много читаю. Я показал парню язык. Кстати, можно было стереть следствие атаки Шадды подчистую. Я даже примерно представляю, как именно нужно действовать. Но, пожалуй, не буду экспериментировать. Если только нужда припрет. Или меня слезно попросят о такой услуге. Я протянул руку и уверенно нашарил в корзинке очередной пирожок. А может быть, это был вовсе не пирожок, понятия не имею. Последние несколько суток для меня вся еда имела один вкус. Нет, выпечные изделия были не дурные, но я совершенно не задумывался над тем, как они выглядят и из чего сделаны. Мне было некогда. К тому же я был голоден. К сожалению, не столько физически, сколько морально, но за неимением под рукой свеженького шматка агрессивной магии вынужден был довольствоваться обычной пищей. Так. Выпачканные маслом пальцы проехались по штанине туда-сюда и перевернули очередную страницу. Откуда-то сбоку раздался горестный вздох Мэтта. Ну еще бы, так обращаться с раритетной литературой. Правда, на мой субъективный взгляд, то, что притащил маг, не обладало сколь-нибудь значимой ценностью. Самые обычные учебные пособия. В меру подробные, в меру заумные. Вы любите учиться? Я не очень. И было бы полезнее почитать заметки практикующего мага, чем искать зерно истины между строк поучений и наставлений. Впрочем, то, что мне было надобно, я нашел, и теперь нужно было всего лишь морально настроиться на нудную и утомительную работу. Доктор, по моему требованию, проводил лечение самым интенсивным образом, а мантия, ну, по крайней мере, я на это надеялся, обещала следить за возмущениями силы. Насколько возможно. Распределив задание, я мог с легким сердцем валяться на лавке, пожирая всю снеть, оказавшуюся в пределах моей досягаемости, и похихикывать над белобрысым магом, который никак не мог решить, как ко мне относиться. Впрочем, один вывод он успел сделать, и это внушало надежду на его достойное будущее. Мэтт не пытался выяснять истину магическими способами. Участь оборотня, вздумавшего меня атаковать, серьезно обеспокоила парня, и теперь он предпочитал спрашивать, а не вопрошать. Правда, один факт меня тревожил. Маг отправил кому-то послание. Я не мог его прочитать, в лучшем случае мог уловить оттенки эмоций, переполнявших автора в этот момент, но, пожалуй, догадывался, о чем Мэтт спешил сообщить своим наставникам. Скорее всего, речь шла о вашем покорном слуге. Хотелось бы знать, какие именно эпитеты использовал маг, описывая мои возможности, но спросить прямо я боялся. Именно боялся. Сейчас парень балансировал на тонком лезвии между двумя пропастями. Одно неверное движение с моей стороны и наши отношения примут строго определенную форму, вылившись либо в открытую вражду, что было бы крайне обидно по причине моего нежного отношения к человеку, которому я худо-бедно спас жизнь, либо... Наивная восторженность щенка меня не устраивала еще больше. Я ни добрый и ни злой, ни свет, ни тьма не могут предъявить пока права на мою душу, и незачем торопиться встать на ту или иную сторону. Зачем? Мне и так хорошо. Мягкая прохлада вечных сумерек, что может быть приятнее для тела и духа, особенно после жаркого поединка с самим собой. Ты хоть что-нибудь понимаешь в этих книгах? Мэтт решил меня подколоть. Что ж, побеседуем. Я закрыл книгу и взглянул на обложку. Творение подобий. Текст слегка архаичен, но в целом. А что ж здесь непонятного? В глазах мага плескалось недоверие. Ну, конечно, он думает, что я снова пошутил. Ты разбираешься в подобиях? Разбираюсь? О, нет, я всего лишь ознакомился с теорией. Разбираться мне не нужно. А зачем тебе теория? Думает, я отвечу. Пожалуй. Ну, нужен ли ему мой ответ? Я должен кое-что проверить. А именно, тебе будет неинтересно. Попробуй рассказать, и я сам решу. Ай, вэй, как же он нетерпелив. Странно, что занятия магией не привили парню железную выдержку. А может быть, и хорошо, что не привили. Ладно, так и быть. Я помедлил, подбирая нужные слова. Мне было бы любопытно узнать, как рождаются, живут и умирают подобия, дабы знать, как с ними обращаться. И как же ты собираешься с ними обращаться? Ты же говорил, что не умеешь колдовать. А разве я сказал, что собираюсь колдовать? Но ведь... Или у тебя есть какие-то приспособления, которыми ты можешь... Его глаза засияли, озаренные светом всей гениальной догадки. Допустим. А что, и мантию можно считать своего рода приспособлением? Попрошу обойтись без оскорблений. Разве мои слова тебя оскорбили? Я не являюсь предметом, лишенным собственной воли. Да неужели? Знаешь, это не так уж плохо, не иметь свободы решать. Гораздо лучше, чем делать выбор, понимая, что тебя кто-то бессовестно принудил к тому или иному шагу. Если ты не желаешь подчиняться, почему не допускаешь наличия такого же стремления у других? Подчиняться? Я всю свою жизнь только и делаю, что подчиняюсь. Родственникам, обычаям, судьбе. Последнее время я даже начинаю находить в этом некое удовольствие. Тогда почему же ты не примешь подчинение? Подчинение тебе? Я пока еще не сошел с ума. А мне и не нужен сумасшедший напарник. Отрадно сознавать. Стоп. Что ты сказала? Что слышал? Невидимые губы расплылись в довольной улыбке. Напарник? Что ты имеешь в виду? Решай сам. Еще одна фраза в таком же духе, я перестану с тобой разговаривать. Что же тебя не устраивает в моих словах? Я не хочу ничего решать. Но готовых решений нет, особенно для тебя. Если бы ты знала, как я устал. Я знаю, но с этим придется мириться. С чем именно и кому? С усталостью. Тебе. Кстати, почему ты встряла в беседу? Ты же просил предупредить. Уже началось? Скоро. В течение часа. Что же ты сразу не сказала? Не смела отвлекать от занимательной беседы. Занимательной. Я решительно отложил книгу в сторону и поднялся, чтобы раздать последние указания. Собственно говоря, указания предназначались только доктору. Поскольку у меня не было никакого желания устраивать представление для всех присутствующих, необходимо было зрителей устранить. По счастью, приближалось время обеда, и Гизариус принял меры по приведению своих квартирантов в бессознательное состояние. Попросту говоря, спустя час все, кроме меня и доктора, спали беспробудным сном. Конечно, я выслушал много возражений и, большей частью, вполне разумных, но остался непреклонен. Принц мне нужен исключительно спящим, Мэтт нейтрализован вместе со своим неуемным любопытством, а Борг... О, этого детину я меньше всего хотел иметь в надсмотрщиках. Дело в том, что собственные действия представлялись мне весьма смутно, и если придется вытворять нечто особенное, то я рискую не дожить до завтрашнего утра, даже учитывая, в общем-то, снисходительное отношение рыжего великана к вашему покорному слуге. Я присел на кровати рядом с принцем и рассеянно уставился на затейливые узоры полога. Как и всякий раз при приближении событий, целиком и полностью подготовленных мной самим, в голову полезли совершенно ненужные и даже в чем-то опасные мысли. А правильно ли я поступаю? Конечно, с точки зрения морали такой вопрос не возникает. Помогать ближнему учат проповедники, если не всех светлых культов, то по крайней мере половина из них, и я в принципе с ними согласен. Другое дело, что помогать всем без разбора. Меня-то, например, не захотело счастливить никто, кроме одной настырной малявки. Надеюсь, подарки ей понравятся. Вылечив принца, я определенно нарушу чьи-то планы. Но кем они разработаны? На что направлены? А если, вмешавшись, я ввергну королевство в войну и поставлю под удар жизни многих людей? Я же ничегошеньки не знаю о политической ситуации. Да и о самом принципе ничего не знаю тоже. Хороший ли он человек? Внешне выше всяких похвал, но вот какие чудовища прячутся в его душе. Вдруг он в недалеком будущем станет жестоким тираном, и народ проклянет того, кто принес Дерину излечение. Не хотелось бы повесить на себя еще одно проклятие в добавление к уже имеющимся. Или иная, не менее возможная версия. Допустим, что тот, кто отстранил принца от придворной жизни, желал ему добра. Возможно, даже спасал его жизнь. И тут я, по простоте душевной, взмахнул волшебной палочкой, являя чудо. Опля, мальчик здоров. И этот самый мальчик тут же получает кинжал в спину от нежно любящих придворных. Веселая перспектива. Ого. Самое смешное, что и в том, и в другом случае в накладе остается исключительно ваш покорный слуга. И фрейл с ними, с проклятиями и трупами. Что мне скажет моя совесть? Или ты будешь действовать, или пойди поспи после обеда. А что, это будет самым безобидным решением. Дело твое. Шучу я, неужто непонятно? Я знаю, но ты рискуешь затянуть время. Мне нужно торопиться? Это было бы желательно. Почему? Заклинание проснулось, но я не могу сказать, как долго оно будет бодрствовать. Но разве невозможно уловить его след в кружеве мальчика? Этого не может быть. Может. Он мост, и мост вполне зрелый. Значит, у нас не получится? У нас? Смешок. Я что-то не то сказал? Ты опять нуждаешься в моей помощи. Как всегда. И, как всегда, забываешь о последствиях. Что должно произойти на этот раз? Не могу сказать точно. Не пугай меня. Ты потратил почти все запасы своей кладовой. Возможно, то, что ты собираешься сделать сейчас, станет одной из последних капель. Вряд ли. Пустяковое ведь дело. Не скажи. Хорошо, пусть самый последний. Мне нужно это сделать. А зачем? Я опешил. Как это зачем? Какое тебе дело до этого мальчика? Он спас мне жизнь. Целая гирлянда смешков. Я не прав? Ты просто не все знаешь. А что еще мне необходимо знать? Я даже не обиделся. Намеки и ухмылки мантии только раздули угли любопытства. А тебе не показалось странным, что наследник короны принимает столь трогательное участие в судьбе совершенно незнакомого ему человека? Человека не его круга. Показалось. Но ведь бывает. Веление души, порыв сердца. Ты веришь в эти слова? Слова мантии заставили меня нахмуриться. Я хочу верить. Это не одно и то же. Знаю. Что ты пытаешься мне внушить? Ты уже уяснил, что мальчик — мост, не так ли? Вполне. Он связан с одним из источников силы. Разумеется. Не перебивай, но ты не можешь сказать, с каким именно источником. Возможно, та сила, что ведет его, посчитала нужным приказать своему прислужнику спасти тебя. Я куснул губу. Права ведь, что не говори. Я думал об этом. Немного, но думал. Провести обстоятельный анализ мне помешали и собственные лени, и наивное желание считать случившееся чудом. Даже если так, почему я не могу помочь принцу? Можешь. Кроме тебя никто ему не поможет. Да неужели? Я хмыкнул. Заклинатель хорошо знал особенности мальчика и выбрал наилучший способ доставить ему неприятности. Пожалуй. С чем же мы имеем дело? Кто из нас самый умный? Кто книжки читает? Вот и объясни. Опять издевается. Ну да ладно, попробую. Тем более, что объяснить придется и самому себе. Неизвестный чародей, несомненно, сотворил подобие. Ну вот какой из типов? Напрашивается ответ. Подобие разума. В самом деле, если заклинание должно контролировать состояние здоровья, его сеть обязана обладать зачатками соображения. Получить сигнал опасности, нанизать фрагменты, как бусины на нить, проснуться, устранить помеху, вновь рассыпаться на составляющие и ждать нового пробуждения. Для всех этих действий необходим разум. Примитивный, но все же. Так, попробуем посмотреть на это кружево. Я закрыл глаза. Это только кажется, что воспользоваться внутренним зрением легко, а на самом деле каждая попытка заглянуть туда, куда, в общем, заглядывать не рекомендуется, дорого обходится. Ну, по крайней мере, вашему покорному слуге. Хотя не исключаю такой возможности. Для отточивших свои умения магов перейти от одного вида зрения к другому не составляет никакого труда. Ну, так то маги, а не я. Не получается. Я вздохнул и окинул взглядом комнату. На чем бы помедитировать? Предметы вряд ли подойдут. Вот если бы кто-нибудь поиграл мне на флейте, размечтался, но за неимением придворного музыканта можно воспользоваться совершенно бесплатной музыкой, пусть для этого придется встать и пройтись по комнате. Я распахнул окно. Какую мелодию мне предоставит природа? Где-то вдалеке плавно течет река, но от нее почти нет шума. Так слабый шелест воды у прибрежной кромки. Лесные птицы незатейливо поют о своей беспечной жизни. Трава на лугу нежится под ласками солнца. За воротами кроны деревьев время от времени фыркают, посмеюсь над тщетными попытками ветерка потревожить их покой. Вокруг тихо, но не настолько, чтобы тишина казалась мертвой. Попробовать сосредоточиться на том, что есть? Я вернулся к постели. Уселся на пол, опираясь спиной о массивную раму кровати. Главное — не заснуть. Звуки лета помедлили, осторожно заглядывая в открытое окно. Вдруг я передумаю. И один за другим начали заполнять комнату. Теплый воздух коснулся моего лица, принося с собой невесомый вздох силы, разлитый в пространстве. Я должен это сделать? Должен.